Глава 25. Берег Северского Донца в месте впадения реки Визелицы. Белгород Владимиров двумя месяцами ранее, из последних сил. Огромный, как медведь, Рус широко размахнулся и ударил с плеча. Печенек вскинул саблю, но удержать не сумел. Меч угодил рядом с шеей и вошел на добрую пять. Рывок! Клинок выскочил из раны вместе с фонтаном крови, обрызгавшим налобник и лицевой щиток с двумя дырками. Рус на миг зажмурился, смаргивая кровь, и, перескочивший стену новый враг, тут же рубанул его поперек туловища. Сабля бессильно проскрежетала по кольчуге, а вот меч Руса не подкачал, врубился печенегу в бедро. Раненый взвизгнул, качнулся. Рус силой толкнул его ногой, сбрасывая с забарола, развернулся навстречу следующему. И тут, скользнув по краю дырки, в глаз ему воткнулась стрела. Воин зарычал совсем по-медвежьи, вырвал стрелу, благо вошла неглубоко, кость не пробила, и рубанул с удвоенной яростью, сбивая копченого со стены. Сильный удар по спине застал его врасплох. Кольчуга опять спасла. Великан принял саблю на клинок, ударил в ответ, но печенек, ощерясь, отскочил, присел и зашипел, как рассерженная рысь. Злобное шипение не остановило бы воина, остановил подобравшийся сзади враг. Не надеясь прорубить сталь, он хлестнул саблей на уровне колен и разом рассек сухожилие. Рус опрокинулся на спину, а печенек завопил победно и воткнул саблю в уцелевший глаз. Радовался он недолго. Прилетевшая со стороны площади стрела прошила его насквозь. Другая настигла его соратника. Стрелы вынесли еще двоих, перемахнувших через забороло, а третьего принял подбежавший ополченец из ветеранов и отправил его душу в печенежский ад. Духарев опустил лук и выругался. Это его гридни только что зарубили копченые, и он бы наверняка справился, если бы не та стрела. Однако сам принцип оказался верным. Еще до начала штурма Сергей Иванович набрал группу стрелков из тех, кто более меток, и тех, кого не стоило ставить на стену, ветеранов постарше и охотников. Себя он тоже отнес к этой группе. Понятно почему. 72 года — возраст серьезный. Пусть Духарев и не чувствовал себя дряхлой развалиной, а совсем напротив, вполне боеспособным во всех смыслах мужчиной, но все же 70 — это не 40. Несмотря на регулярные упражнения, правильное питание, всяческие травки, которыми его пичкала жена и невестка, и даже чудесный корень женьшеня, который за сумасшедшие деньги привозили ему из Китая, лето брали свое. Хотя он все еще мог рубануть мечом так, что далеко не всякая броня выдержит, но сила изрядно поубавилась. А еще больше выносливости. Даже после пятиминутного полноценного боя руки опускались, а сердце выпрыгивало из груди. Так что, постояв на забороле, Сергей Иванович понял, на стене ему не место. А вот время от времени метать стрелы с точки зрения физической нагрузки куда легче. Тем более, что натягивать могучий лук полностью совсем не обязательно. Дистанция плевая, 30 метров. От навесного обстрела их укрывали зонтики из плотно подогнанных жердей. Под тем же навесом укрывались котлы, оба колодца и резервная группа воинов, которых осталось чуть больше 20 десятков. Штурм длился уже 2 часа, и защитников оставалось все меньше. Хорошо, хоть хан не отправил своих атаковать с тыла. Сглазил. Только Духарев подумал об этом, как с той стороны города заревел рог, возвещая о новой опасности. От Сергея Ивановича не требовалось ничего. Все было оговорено заранее. Резервная группа в полном составе сорвалась с места и исчезла между домами. Всего лишь минута понадобилась им, чтобы пробежать по улице, оказаться на той стороне и поддержать слабый заслон, оставленный скорее для оповещения, чем для защиты. В навес ударила стрела, не пробила, увязла меж жердей. Духарев глянул мельком на узкое стальное жало и снова поднял лук. Он взял под контроль кусок забарола длиной 30 метров и в первую очередь высматривал копченых, которые тоже брались за луки. «Может, стоило бы облить спуск водой?» — подумал он. «Хотя нет, еще не так холодно, не замерзло бы». Мысли текли неспешно. Духарев участвовал в стольких схватках, стычках, битвах и больших сражениях, что для него война уже давно стала работой. Вроде как пергаменты с отчетами проверять. Он впал в особое состояние, когда тело само выбирает темп, экономя силы. Руки двигались привычно, точно и вовремя. Рывок, и сорвавшаяся с седла тетивы стрела находит очередную жертву. С такой дистанции он мог попасть в кольцо лучника. Почти как Машек. Правда, Машек попадал не с 30-40, а с 100 шагов, и стрела пронзала кольцо, почти не повредив оперение. Эх, ему бы сейчас своих хузар сюда! Кажется, нападение с тыла отбили. Тревожного рога не слышно. Зато слышно, как в ворота монотонно бухает таран. Если сзади отбились, то хорошо бы, чтобы часть резерва вернулась обратно. Надо бы распорядиться, послать кого-нибудь. Не успел. Случилось то, чего Духарев опасался больше всего. Прорыв. Печенегам как-то удалось свалить сразу 2 защитников, и большой кусок стены оказался открытым. Полезли, как муравьи, несколько секунд, и на внутренней стороне заборола их уже 10. Сергей Иванович вскочил, забыв о падающих навесом стрелах. Отсюда бить по месту прорыва было неудобно, но если не остановить копченых сейчас, будет худо. А резерва нет! Кто-то выкрикнул команду. К стене бросились ополченцы. Не ветераны, а простые горожане, которые таскали смолу и кипяток. На месте прорыва стало тесно. Кто-то из копченых уже прыгал со стены внутрь. Зря не так. Нет у степняков опыта взятия крепостей, и дисциплины настоящей нет. А вот желание грабить имеется. Одного из печенегов стрела пробила на лету. Остальным тоже пришлось некисло. На них сосредоточился огонь не меньше 10 стрелков. А на забороле копченых с 2 сторон заперли ополченцы. Против опытных воев ополченцы ничто, мясо. Правда, главное, им в головы вбили. Щит к щиту, копьем кали. Помогало им и то, что перемахнувшие через заборолы печенеги приземлялись не на помост, а на тела уже мертвых и еще живых соратников. Ходить по телам не очень-то удобно. Вдобавок печенеги не ожидали встретить такого сопротивления. Им казалось, стена уже взята, ведь наружу падали лишь те, кого защитники сбили стрелами на гребне заборола. Так что каждый вскарабкавшийся наверх копченый был уверен, что его соратники уже грабят город. Один из штурмующих поумнее прочих, пользуясь преимуществом в высоте, попросту перемахнул через ополченцев, очутившись у них за спинами. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не пацанчик, который не растерялся и плеснул кипятком не за стену, а прямо в рожу врагу. Печенег заорал, замахал саблей бессмысленно и свалился, получив стрелу в грудь. Духарев постарался запомнить мальчишку. Надо будет его наградить, если выживет. Если все выживут. Печенеги все лезли и лезли на стену под грохот ударов тарана. Когда же его, наконец, дикий вопль дюжины глоток, и таран умолк. Очередных смертников попотчевали смолой. Ворота устояли. Духарев посылал стрелу за стрелой, не забывая и о своем участке. Хорошо бы и припасов было вдоволь, и они прибывали быстрее, чем расходовались. Копченые их не жалели. Стрелы втыкались в землю, в стены домов, в зонтики. Потом их можно будет собрать. А если будет, потом. Черт, когда же эти черти закончатся? На помосте и внизу под стеной громоздились трупы, не меньше 20. Но вместо прорыва прыгали все новые и новые степняки. Рядом возник Витмит. «Батька, ты чего? По голове прилетело?» Духарев оглянулся сердито, и тут ему действительно прилетело, как раз по голове. В шее хрустнуло, в глазах помутилось. Сотник подхватил его и отволок под навес, усадил, похлопал по щекам. — Все, все, живой я, — пробормотал Сергей Иванович. — Иди, командуй. Витвит глянул на батьку, убедился, что взгляд осмысленный, и убежал. Вместо него рядом нарисовался волосатый толстый дядька в овчинном полушубке и нахлобученном на голову печенежском шлеме. Сноровисто ухватив лук, дядька принялся подшибать печенегов. Духарев осторожно повертел головой. Вроде двигается без проблем. И муть из глаз постепенно уходит. Стянув с головы шлем, он обнаружил сбоку на позолоте короткую, но глубокую царапину. По всему стрела ударила вскользь. Хорошо под шлемом не обычная местная шапочка из войлока, а полноценный кожаный амортизатор. «Вот же я дурак старый», — подумал Сергей Иванович. «А если б точно в макушку?» «Так, а что у нас с прорывом?» «Слава богу, закрыли!» Под стеной высилась здоровенная куча битых копченых. «Но и этим пригодятся. На ком-то может оказаться неплохой доспех. Отдадим ополченцам». Снова забухал таран. Сергей Иванович взял щит, поднял его над головой и побрел через город. Пора уже вспомнить, что именно он командует обороной. В тылу все оказалось более-менее неплохо. Группа, напавшая час назад, оказалась единственной. Внизу маячили сотни три копченых, но ближе подъезжать они опасались. Духарев оглядел редкую цепочку защитников на забороле и решил, что их тут многовато. «Ты и ты! Сюда!» Названная тройка, собственный отрок Духарева, дружинник из гарнизона и тот самый справно оборудованный мужик, который приехал в город с женой и с детьми в самую последнюю минуту, уставились на него. «К воротам отправляйтесь», — скомандовал Духарев. «Нечего вам тут делать». Справный поселенец хотел было возразить, но не рискнул. Но взглядом одарил, скажем так, недобрым. Чего бы, интересно. Судя по внешности, рисковать такому не впервой. Искать же безопасного места в таких условиях весьма недальновидно. Если город падет, безопасных мест не останется. А у него тут семья. Может, личное что-то? Но с чего бы? Не похоже, что они раньше встречались. Трое слезли со стены и двинулись через город, причем отрок рысцой, а остальные в развалочку. «Бегом!» — рявкнул Сергей Иванович, поискал глазами старшего. И наткнулся на знакомого гуза с разрубленной шеей. Вот ведь как! Сергей Иванович подозревал его в нехорошем, а он погиб, защищая Белгород. «Опа! А что здесь делает Ашурок?» «Полусотник, ко мне! Ты какого собачьего хрена здесь ошиваешься?» — прорычал Духарев, нависая над командиром гарнизона. «Так это было же нападение!» — пробормотал Ашурок. «Было да сплыло! Бегом к воротам!» «Но если опять мы узнаем!» — рявкнул Духарев. «Шевелись, полусотник, пока я не осерчал!» «От же дурень! Бережливый! Неужели не понимает, что если оборону прорвут, ему смерть от железа лаской покажется? А там каждый на счету!» Оценив оставшихся, Духарев выбрал ополченца-ветерана. «Ты теперь за десятника!» «А я и есть десятник!» Осклабился, вернее, ощерился, зубов у него был явный дефицит, ветеран. «Не боись, батька, выстоим! Если что, тебя кликнем!» И похлопал по висевшему на поясе рогу. Было видно, ему нравится вновь оказаться в деле. Духарев спустился со стены и пошагал обратно. Город примолк. Женщины, дети и мужчины, которых не взяли в ополчение, сидели по домам, как мышки. Им наверняка страшнее, чем воем на стене. Хуже нет — сидеть и беспомощно ждать, когда двери твоего дома вышибут озверелые степняки. И хорошо еще, что копченые бьют обычными стрелами, а не зажигательными. Город сплошь деревянный, у некоторых дома соломой крыты. Если как следует постараться, можно и поджечь. Ну да, и своими руками сжечь всю добычу. Нет, копченые на такое не пойдут, во всяком случае сейчас. а на будущее надо собрать команду, которая, если что, займется тушением пожаров. Эх, сразу надо было собрать. С такой работой и бабы справятся. А если какую при этом и достанут стрелой, это все равно лучше, чем сгореть заживо. Так, и на площади, и на стене, кажется, все в порядке. И вроде бы дождь стрел стал пореже. И копченые лезут уже не по всей стене, а сосредоточились на одном участке справа от ворот. Неужели все? Оказалось, да. Все. Еще через полчаса степняки отошли от города, оставив завалы трупов снаружи и десятки тысяч стрел внутри. Отбились. Киев. «Я хочу с вами!» Зарица даже ногой топнула от избытка чувств. Илья отправлялся на поиски отца. Он старательно расспросил Кузьму, который, как обычно, должен был быть осведомлен о планах хозяина, отметил возможные пути на карте и решил двинуть в степь с малым отрядом. Матушка Илью не отговаривала, но и не одобряла. Мол, ты взрослый, сам отвечай за принятое решение. Сладислава тоже вся извелась от беспокойства и нехороших предчувствий, но, в отличие от Ильи, пойти искать мужа не могла. Слишком многое на ней сейчас держалось, и передоверить некому. Так что княгине оставалось лишь ждать и молиться, как всегда. Брать с собой Зарицу Илья точно не намеревался. Он собирался взять в поход четверых — Матаха, Малигу, Рулова и Загребу. «Девка, ты в своем уме?» «Я плохо стреляю?» — невинно похлопала ресницами Зарица. «Ну, я лучше», — нашелся Илья. «Прошу». Девица положила руки ему на грудь, глянула снизу с обожанием. «А вот этого не надо». Илья отодвинул ее на безопасное расстояние. Все же было в ней что-то такое чарующее. «Она не жерка», — напомнил себе Илья. «И верхами я от вас не отстану. Буду еду вам готовить. Я умею, хорошо умею». Сильный ход. Друзья-соратники Ильи куховарили так, что лучше сырьем есть. Нетерпеливый Матах даже зайчатину поджарить не мог, не спалив. «Объясни, почему ты не хочешь остаться здесь? Вернемся, сразу займемся нашим делом. А ты пока отдохнешь немного». «Отдохну? Как же? Твоя мать так на меня смотрит, как на гниду или крысу». «Она тебе худого не сделает, богом клянусь!» — воскликнул Илья. «Девка, это не леса родимические. Это дикое поле. Вдобавок нынче там полно печенегов. Я даже Гудмунда с собой не беру». «Нашел с кем сравнить!» — скривилась Зарица. «Свинья в канаве лучше глядится, чем он в седле». «А я в диком поле бывала, и не раз. Батюшка туда полон...» И осеклась, увидев, как закаменело лицо княжича. «А я что?» — стушевалась она. «Он возил, а мы с ним. Что мне было, против отцовской воли идти?» «Это да», — признал ее правоту Илья. Против воли такого отца идти было небезопасно. «Мы все ходили, куда он скажет». Бывшая лихая разбойница присела на ларь, пригорюнилась. Вспомнила, должно быть, прошлое. С ним легко было, но против него только зибр и хворь могли слово сказать. Да и то хорошо подумавши. «Возьми меня с собой, Илюша, я вам обузой не буду». «Ай, ладно, но помни, я тебя отговаривал как мог». «Ой, можно я тебя поцелую?» Зарица вскочила и, не дождавшись разрешения, кинулась Илье на грудь. Поцеловать Илью у нее вряд ли получилось бы, Илья был намного выше ростом, если бы он не наклонился. Утром они проснулись вместе и улыбнулись друг другу. «Хорошо было?» — спросила Зарица. «Да», — признал Илья. Зарица и впрямь была хороша. Кошка бешеная, жгучая сладость. И все-таки не жарко. Выехали следующим утром, взяв с собой большой запас стрел, припасы на пару недель, запасные плащи, теплое одеяло, подбитый кожей войлок, чтоб спать на снегу, пару небольших шатров, зима как-никак, и по три лошади на всадника. Сам Илья, Матах, Рулов, Малига и Загреба, Ну, и Зарица тоже. Матах уговаривал взять с собой десяток хузар, обещая выбрать самых лучших. Но Илья отказался. Они ехали не сражаться, а искать князь-воеводу. Так что в случае столкновения даже с крупной ваташкой копченых Илья рассчитывал не на луки и мечи, а на быстроту коней. Впрочем, меткие стрелы Матаха могли бы изрядно охладить пыл возможной погони. Илья вызнал у Кузьмы примерный батин маршрут и поделился им с Матахом. Давеча они вычертили вероятные пути на доске, отметили места, где можно встать на ночлег и где, вероятнее всего, встретить печенегов. Отметили также и возможный путь, по которому могла двинуться на земли русов Большая Орда.